Трудный разговор с князем на деле оказался легким. Ярополк, узнав, что Артем от него уходит, не удивился и не опечалился, будто ждал. Отпустил легко, даже посулил наградить за верную службу, Артем отказался. Имя Блуда названо не было, но моравский боярин будто незримо присутствовал в палате и довольно усмехался. На подворье детинца Артема уже ждали те гридни, что присягали дружинниками ему или отцу. Артем предложил им выбор — остаться в Киеве вместе с ним или идти прямо под руку Ярополка. Князя никто не выбрал. Неудивительно, Артему верили больше. К тому же у многих в Киеве дворы, семьи. Детинец кипел. Шли сборы к походу в родню. Разбирались с имуществом вои, носились взмыленные холопы, грузили княжье добро, еду и фураж. А босс собирался немаленький. Артемовы вои в общей толчье были на особицу. Уже не свои, чужие. С ними был и Славка. Со Славкой Антиф, как и все с вещами и заводной лошадью. — Возьмешь меня, воевода? — спросил он. — Возьму, — не раздумывая, — ответил Артем.